Сотое. Май 3. Сами создавайте условия, в которых хотите быть или которые хотите иметь. Волею творите свою жизнь. Удача сопутствует тому, кто под нашим щитом. Не от нас это сообщение, а от нее, матери Агни-йоги. Светильник духа снова зажжен. Будешь и от нее получать вести. Нас трудно разделять в сознании. Един луч, един канал. Она в моих лучах непрестанна. Может зажечь и дать сверкающий источник возможностей. Посылаю поток возможностей, и в них радость обещанной встречи сознания с любимой матерью Агни. Ей можно уделить часть времени общения. Это будет победой над смертью. Сотру грани очевидности и огненную действительность, утвержу, она одна, для земли и неба, на земле и на небе. В моем луче луч матери ощутишь, связаны любовью вы с нею. Нити любви есть нити счастья связующие, ощути ее луч в сердце своем как реальность. Мыслью предайся общению с нею, можно избрать час вечерний, ко сну отходя. Сын мой Борис, время пришло снова общаться нам в духе. Добрую весть посылаю в начале совместной работы. Любовь и тут сохранила, иначе бы не объединиться и только через него. Шлю радость моего сердца общению утверждаемому. В радости духа его утверди. Матерью духа твоего, сын мой любимый, останусь. Приготовь кувшины свои, чтобы было во что давать. Многое дано будет. Собою заменишь меня даянием людям. Круг деятельности моей широк, но ты в нем. На общение с матерью право имеешь неотъемлемое. Поэтому будет легче расчленить, где мое и где отцово. Ушла, чтобы стать ближе, а не для того, чтобы покинуть. Прими матери дар. Явному свету общения со мною не протився. Говорю это, ибо земное сознание будет противодействовать. Но надо, чтобы не мешало. Радостью общения закончим.